Заключение. Эйнштейн однажды написал: «Самая непостижимая вещь во Вселенной — это то, что она постижима». Не в последнюю очередь, благодаря Эйнштейну, за последние 100 лет мы шли вперед семимильными шагами. В основе теории относительности Эйнштейна лежат несколько базовых принципов, но они порождают другие, пока нерешенные проблемы. Для завершения всей картины понадобятся новые решения. Далее общий обзор таких возможных решений. Принципы. Принцип первый. Скорость света постоянна. Ничто не может превысить эту космическую предельную скорость. В 1860-е годы Джеймс Клерк Максвелл объединил электричество и магнетизм в единую теорию. Но как бы он ни преобразовывал уравнения, они имели смысл только при том условии, что свет распространяется в пространстве с одной и той же постоянной скоростью, независимо от скорости источника света. Это выглядело странным. Действительно, если стрелять по ходу из автомобиля, то стороннему наблюдателю будет казаться, что пуля летит с суммарной скоростью пули и автомобиля. Но когда 20 лет спустя американские физики Альберт Майкельсон и Эдвард Морли занялись поисками светоносного эфира, среды, предположительно переносящей свет, они пришли к такому же выводу. Как бы ни смотреть на свет, скорость его остается постоянной. Скорость света также является и предельной космической скоростью. Ничто, ни вещество, ни информация, ни гравитация и никакое другое воздействие не могут распространяться быстрее света. Сообщение о нарушителях космических правил дорожного движения, таких как сверхсветовые нейтрино, появившиеся в 2011 году, в конечном итоге не подтвердились. Эйнштейн провозгласил, что постоянство скорости света — основополагающий принцип природы, и начал перестраивать физику в соответствии с этим принципом, сделав его отправной точкой в своих двух теориях относительности. Принцип 2. Принцип эквивалентности. Гравитация и ускорение — суть одно и то же. В 16 столетии Галилей заметил, что тела при падении обладают одинаковым ускорением, независимо от их массы. И перо, и молоток, сброшенные с Пизанской башни, упадут на Землю в одно и то же время, если отбросить сопротивление воздуха. Этот принцип был подтвержден астронавтом Дэвидом Скоттом на Луне, где нет атмосферы, во время экспедиции «Аполлон-15». Ньютон показал, что это может быть справедливо только при соблюдении одного странного совпадения. Инертная масса, которая определяет количественную меру сопротивления тела ускорению, всегда должна быть равна гравитационной массе, которая определяет количественную меру реакции тела на действие гравитации. Нет очевидной причины, почему это должно быть именно так, хотя ни один эксперимент еще этого не опроверг. Так же, как в случае с постоянной скоростью света, именно Эйнштейн провозгласил эквивалентность масс основополагающим принципом природы. Принцип третий. Космологический принцип. Вселенная одинакова везде и во всех направлениях. За несколько десятков лет до Галилея Николай Коперник отважился высказать идею о том, что Земля не является уникальным местом во Вселенной. Примерно через 100 лет Ньютон в своем знаменитом трактате «Математические начала натуральной философии» предположил, что Солнечная система погружена в однородное пространство, простирающееся на большие расстояния во всех направлениях. Эти идеи явились истоком того, что в современной космологии сформировалось в космологический принцип. Вглядитесь во Вселенную, и везде вы увидите примерно одно и то же, независимо от того, в каком направлении вы смотрите. Локальные сгустки материи существуют в виде звездных систем, галактик и скоплений галактик, но в большом масштабе все это сводится к однородности. Подобное упрощение облегчает использование математики при построении рабочей модели космоса. Но наш ограниченный горизонт не дает с полной уверенностью сказать, что это действительно универсальный и достоверный принцип. Открытие более крупных структур, таких как Великая Стена, Геркулес, Северная Корона, которая представляет собой огромную суперструктуру из галактик в виде арки размером более 10 миллиардов световых лет, обнаружено в 2013 году, подвергает сомнению этот принцип. Специальная теория относительности. Как выяснил Эйнштейн, принцип постоянства скорости света имеет некоторые странные следствия. Повседневный опыт подсказывает нам, что если два автомобиля сближаются со скоростью 100 км в час, в момент столкновения их скорости суммируются до 200 км в час. А теперь представьте себе, что вы сидите в одном из двух космических кораблей, каждый из которых летит со скоростью, составляющей 90% от скорости света Си. Корабли летят навстречу друг другу. С какой скоростью к вам будет приближаться второй корабль, с вашей точки зрения? Точная цифра в данном случае не имеет значения. Она составляет 99,4% от скорости света. Но она не может быть больше Си. В специальной теории относительности Эйнштейна, разработанной им в 1905 году, пространство и время пришлось деформировать, чтобы примирить теорию с постулатом о предельной скорости света. Движущиеся часы тикают медленнее, и движущиеся линейки становятся короче. Исчезает объективное мерило времени и пространства, и вы действительно будете стареть медленнее в летящем с большой скоростью космическом корабле. В нашей обычной жизни с ее обычными скоростями этими эффектами деформации можно пренебречь. Но при скоростях, близких к скорости света, они становятся весьма значительными и делают неизбежным тот факт, что никакое тело не может преодолеть некоторое пространство быстрее, чем луч света. Общая теория относительности. Как Эйнштейн деформировал теорию гравитации? Если движение деформирует пространство и время, то же самое делает ускорение. А ускорение может возникать вследствие гравитации. Таков урок, преподнесенный Эйнштейном в его общей теории относительности 1916 года, задавший магистральное направление современной физики и совмещающий специальную теорию относительности с принципом эквивалентности в одну рабочую теорию гравитации. Массивные тела изгибают пространство и время вокруг себя, заставляя объекты ускоряться по направлению к ним. Общая теория относительности предлагает концептуальную схему для объяснения вселенского закулисья большого масштаба, а космологическая модель требует дополнительной информации о распределении материи. Гравитационные волны. Эти морщины в пространстве-времени оставались последним неподтвержденным предсказанием общей теории относительности, пока их не обнаружили в сентябре 2015 года. Обнаружение сигнала от слияния двух массивных черных дыр явилось триумфальным аккордом в кропотливой работе, проведенной в рамках усовершенствованного эксперимента Лига. Е равно МЦ квадрат. Это самое знаменитое уравнение физики проистекает из специальной теории относительности и утверждает, что масса является концентрированной формой энергии и связана с ней посредством постоянной скорости света. Поэтому, если столкнуть частицы с очень высокими энергиями, как это происходит в Большом Андронном коллайдере, то можно создать другие, более массивные частицы. Это тот путь открытий, который в конце концов привел к рождению стандартной модели элементарных частиц. Стандартная космологическая модель. Когда Эйнштейн впервые применил общую теорию относительности для построения модели космоса, он следовал традиционным представлениям своего времени, предполагая, что Вселенная является стационарной, то есть она не расширяется и не сжимается. Однако наблюдения, проведенные в 1920-е годы, показали наличие красного смещения в спектрах далеких галактик, что свидетельствовало о том, что эти галактики удаляются от нас. Затем к теории Эйнштейна был добавлен упрощающий космологический принцип, предполагающий, что вещество во Вселенной распределено однородно и построены модели расширяющейся Вселенной. Так было положено начало сегодняшней стандартной космологической модели. Она описывает Вселенную, которая возникла в горячем, плотном, бесконечно малом всплеске Большого Взрыва около 13 миллиардов 800 миллионов лет назад и преподносит нам сюрпризы, до сих пор не поддающиеся объяснению. Космический микроволновый фон, КМФ. Открытая случайно в 1964 году в виде фонного шипения в гигантском радиометре. Примечание. Еще в 1955 году аспирант-радиоастроном Шмаонов в Пулковской обсерватории провел измерение радиоизлучения из космоса на длине волны 32 сантиметра и экспериментально обнаружил шумовое СВЧ-излучение. Фактически, это было первое обнаружение микроволнового фонового излучения, или, как принято говорить в России, реликтового излучения. Это холодное море излучения рассматривается теперь как решающее доказательство Большого Взрыва. Самый древний свет во Вселенной. Он отправился в путь через 380 тысяч лет после Большого Взрыва. К этому времени космос уже достаточно остыл и сформировались первые атомы, а фотоны начали летать свободно. Различные космические зонды, исследующие это излучение, в том числе запущенные в 2009 году обсерватория Планк, составили подробную карту вариации КМФ и предоставили нам информацию о самых ранних годах жизни Вселенной и ее сегодняшнем состоянии. Проблемы. Проблема 1. Темная материя. Количество видимого вещества в галактиках не способно объяснить их слишком быстрое вращение. Земля вращается вокруг Солнца со скоростью, определяемой ее расстоянием до Солнца, солнечной массой и гравитационной постоянной, которая является универсальной константой природы. Для того, чтобы найти эту скорость, общая теория относительности не понадобится. Достаточно одних старых добрых школьных законов Ньютона. Те же законы можно применить к далеким галактикам, которые вращаются вокруг общего центра масс. В 1930-е годы астроном Фриц Цвикки, однако, обнаружил, что внешние области скопления галактик волос Вероники вращаются гораздо быстрее, чем это позволяет видимая масса скопления. В 1970-е годы Вера Рубин наблюдала группу спиральных галактик, похожих на Млечный Путь, и подтвердила, что в них существует аналогичное несоответствие. По ее оценкам, на одну часть видимой материи в этих галактиках должно приходиться 6 частей невидимой материи. Темная материя должна воздействовать на движение через гравитацию, но вряд ли через другие силы природы. Стандартная модель физики элементарных частиц не располагает частицами, которые удовлетворяли бы нужным требованиям. Попытки обнаружить частицы темной материи вне этой стандартной модели или создать их в результате столкновений высокоэнергетических частиц до сих пор успехом не увенчались. Проблема 2. Темная энергия. Вселенная разлетается все быстрее и быстрее. В конце 1990-х годов две группы ученых, наблюдавших далекие сверхновые, обнаружили, что эти звездные вспышки всякий раз оказывались слабее, чем ожидалось. Ученые пришли к выводу, что путь, который пришлось преодолеть свету, чтобы дойти до нас, растянулся и стал длиннее, чем должен был быть. То есть сверхновые были дальше от нас, чем предполагалось. Темная энергия. Название для той субстанции, которая вызывает это расширение с ускорением. Она доминирует в космосе, составляя 68% всего сущего во Вселенной. Но что же это такое? Возможно, это энергия вакуума, подобная той, которую могут создавать квантовые частицы, выскакивающие и растворяющиеся в свободном пространстве. Возможно, это воскрешение космической постоянной, которую Эйнштейн ввел в уравнение общей теории относительности, а затем отбросил. А возможно, темная энергия есть некая квинтэссенция, от латинского квинта, пятая или пятая, еще неоткрытая пятая сила природы. Обе субстанции порождают свои сложности для теории, но в принципе возможен и другой подход. Например, разные области Вселенной, в которой плотность вещества переменна, могут расширяться по-разному, приводя к иллюзии расширения с ускорением. Поэтому, если мы отбросим космологический принцип, мы могли бы избавиться от темной энергии. Проблема 3. Инфляция. Расширение со сверхсветовой скоростью порождает множество других вселенных. Вглядитесь пристальнее во Вселенную, и вы столкнетесь с несколькими проблемами, которые трудно разрешить. Она почти геометрически гладкая, и даже удаленные ее области имеют почти одинаковую температуру. Космическая инфляция одним махом решает эти проблемы. В первые мгновения Вселенная расширялась быстрее скорости света. Понятие предельной скорости света применимо только к объектам внутри Вселенной, что разгладило морщины в ее ранней хаотической сущности. Это означает, что ныне весьма отдаленные друг от друга окраины Вселенной когда-то были тесными соседями и могли обмениваться теплом. В 2014 году исследователи провозгласили, что они увидели рябь от инфляции, запечатленную в космическом микроволновом фоне. Но это сообщение оказалось ошибочным и остается неясным, что заставило раннюю Вселенную раздуваться. Проблема в том, что инфляцию очень трудно остановить, и она может привести к возникновению мультивселенной, состоящей из причинно не связанных друг с другом вселенных, которые в конечном итоге отпочковываются друг от друга. Одним из выходов может быть ослабление требования постоянства скорости света. Если в ранней Вселенной свет распространялся быстрее, это могло бы решить проблему с температурой. Может быть, скорость света падает и сейчас, но это падение невозможно обнаружить даже с помощью самых чувствительных приборов. Проблема 4. Объединение взаимодействий. Наши теории реальности не согласуются друг с другом. Гравитация — единственная сила в природе, которую не удается описать с помощью квантовой теории. Кроме того, любая попытка применить к ней квантовую теорию, то есть представить ее в виде обмена частиц, называемых гравитонами, а не в виде искривлений пространства-времени, как об этом говорит общая теория относительности, разрывается в клочья из-за появления бесконтрольных бесконечностей, которые делают все вычисления бессмысленными. Это большая проблема для физиков. При взаимодействии элементарных частиц гравитация обычно так слаба, что ею смело можно пренебречь. Но в некоторых случаях взаимодействие элементарных частиц нужно рассматривать совместно с гравитацией, например, в черных дырах или на первых этапах рождения Вселенной в Большом взрыве. Без квантовой теории гравитации первого шага на пути создания теории, объединяющей все взаимодействия, наука не преодолеет непроницаемый барьер, мешающий нам достичь окончательного прозрения. Кроме того, любая теория квантовой гравитации потребует сломать связь между гравитационной и инертной массой, воплощенной в принципе эквивалентности, а это подрывает краеугольный камень современной физики. Нейтрино. Могут ли нейтрино быть темной материей? Стандартная модель физики элементарных частиц говорит нам, что эти неуловимые частицы не имеют массы. Современные эксперименты свидетельствуют о том, что масса у них есть, но она мала. И это единственное противоречие с тем, что предсказывает стандартная модель. Но, по-видимому, этой массы все-таки недостаточно, чтобы объяснить существование темной материи. По крайней мере, пока не будет открыта новая разновидность так называемых стерильных нейтрино. Последние результаты, полученные спутником Планк и нейтринной антарктической обсерватории «Ледяной куб», пока не подтверждают существование этого типа нейтрино. Космологическое постоянное. Когда Эйнштейн создавал свою модель стационарной Вселенной, он ввел дополнительный член в уравнение общей теории относительности, чтобы уравновесить силу тяготения. Позже он назвал введение этой космологической постоянной своей самой большой ошибкой. Слегка скорректированная космологическая постоянная могла бы объяснить темную энергию, но теоретически предсказанная величина получается больше экспериментальной примерно в 10 в 120 степени раз. Это, пожалуй, самое вопиющее численное несоответствие во всей физике. Черные дыры. Черные дыры — это сверхплотные объекты, которые поглощают все, включая свет, пролетающий слишком близко от них. Они имеют различные размеры. Сверхмассивные черные дыры затаились в самом центре большинства галактик. А черные дыры звездной массы образуются при коллапсе звезд, выработавших свой ресурс. Черные дыры были предсказаны общей теорией относительности, и они представляют собой места, где гравитация настолько сильна, что ею больше нельзя пренебрегать, рассматривая квантовые взаимодействия на малых масштабах. В настоящее время у нас нет никакого представления, что происходит на краю черной дыры или внутри нее. Решение. Решение первое. Модифицированная теория гравитации. Наши теории гравитации прошли проверку лишь на малых масштабах. Общая теория относительности — чрезвычайно точная теория гравитации, по крайней мере, насколько мы способны об этом судить. Но, возможно, модифицированная теория сможет изгнать некоторых космических демонов. Предсказания общей теории относительности по поводу движения космических зондов и планет точны в масштабе Солнечной системы. Недавнее открытие гравитационных волн показывает, что общая теория относительности также правильно описывает процесс слияния двух черных дыр, вращающихся вокруг друг друга. Но по космическим стандартам в двойной системе черных дыр огромное количество массы спрессовано в относительно малом пространстве. Что происходит с гравитацией в тех средах, где напряженность гравитационного поля слабее? Измененная версия теории гравитации, названная модифицированной ньютоновской динамикой, может объяснить аномальное вращение галактик, которое принято считать свидетельством существования темной материи, но в каком направлении производить эту модификацию пока неизвестно. Согласно гравитационной гипотезе ДГП, названной по имени предложивших ее ученых Двали, Габададзе, Парати, гравитация может просачиваться из нашего четырехмерного пространства в объем большого числа измерений, постепенно ослабляя свое действие с течением времени. Отсюда иллюзия существования темной энергии. Однако эта гипотеза еще требует своего экспериментального подтверждения. Решение 2. Суперсимметрия. Новые частицы помогут нам понять, почему мы видим мир таким, какой он есть. Теория суперсимметрии, или Сьюзи, как ее называют в узком кругу поклонников, универсальный швейцарский нож в теориях элементарных частиц, ключ для открытия всего. Главный принцип заключается в том, что для каждого фермиона, образующего вещество в стандартной модели, есть свой переносчик взаимодействия — бозон, и наоборот. Сьюзи была первоначально сформулирована для решения некоторых проблем физики элементарных частиц. Например, почему три основных типа взаимодействия, не считая гравитации, имеют такие различные напряженности поля. Но потом оказалось, что нейтрино — самая легкая частица суперпартнер, предложенная этой теорией, является собой готовый образчик темной материи. Но, возможно, это чересчур хорошо, чтобы быть правдой. Если бы суперсимметричные частицы существовали, они уже должны были быть созданы на Большом Андронном коллайдере. Но за исключением одного странного импульса, который впоследствии не повторился, никаких знаков больше не было. Возможно, суперпартнеры тяжелее, чем мы думали, или просто мы неправильно расшифровываем имеющиеся у нас экспериментальные данные. Но постепенно у физиков-ядерщиков возникает все более серьезное опасение. Возможно, природа не может дать такого четкого и ясного ответа, как это предлагает теория суперсимметрии. Решение 3. Пятое взаимодействие. Может ли квинтэссенция изгнать космических духов? Гравитация, электромагнетизм, слабое и сильное ядерное взаимодействие. Почему существуют именно четыре фундаментальных взаимодействия в природе? Наверное, наиболее вероятным пятым взаимодействием может быть слабое, действующее на больших расстояниях взаимодействие, несколько похожее на гравитацию и, вероятно, взаимодействующее с ней. Эта пятая сила может слегка гасить гравитацию, объясняя ускорение расширения Вселенной и выдавая себя за темную энергию. Или наоборот, она может подпитывать гравитацию, объясняя наличие дополнительного притяжения, обычно приписываемого темной материи. Эта пятая сила должна быть очень хитро замаскирована, и это объясняет то, что мы не можем ее обнаружить. Одно из предположений заключается в том, что большое количество массы внутри и вокруг Солнечной системы экранирует нас от ее воздействия. Но если это и так, доказать это будет очень трудно. Новые типы взаимодействия и соответствующие им квантовые частицы часто предлагаются для решения проблемы тонкой настройки физики элементарных частиц. Но наличие новых сил на этих масштабах кажется маловероятным. Но случайные аномалии питают надежды физиков. Совсем недавно отклонения от ожидаемой скорости распада ядер радиоактивного бериллия были расценены как свидетельство существования целого нового темного сектора частиц и сил. Решение 4. Теория струн. Окончательная теория должна соединить в себе квантовую теорию и теорию относительности. Мечты многих физиков, включая Эйнштейна, разбились о попытке сформулировать единую теорию, объясняющую все явления природы. За последние десятилетия обозначился путь к созданию теории всего. Струнная теория, в особенности ее разновидность, известная как М-теория. В М-теории вещество состоит не из точечных частиц, как в стандартной модели, а из одномерных колеблющихся струн, существующих во Вселенной с 11 измерениями пространства-времени. Эти струны по-разному вибрируют, создавая различные элементарные частицы, даже гравитоны, которые могут переносить квантованные гравитационные взаимодействия. М-теория способна решить проблемы тонкой настройки и в неявном виде включает в себя теорию суперсимметрии. Дополнительные измерения свернуты в крошечный клубок, и поэтому мы до сих пор ничего о них не знаем. В 1995 году был совершен прорыв. Открыт путь к тому, чтобы связать теорию гравитации в 5 измерениях с чисто квантовой теорией в 4 измерениях. Это научное достижение показало, что мы на правильном пути к объединению взаимодействия и теорий. Но успехов подобных разработки теории соответствия IDS-SFT еще предстоит достигнуть, чтобы теоретическое пространство-время приблизить к условиям нашей Вселенной, а теории струн еще предстоит сделать хоть одно достоверное предсказание. Больше всего беспокоит то, что она предсказывает существование мультивселенной, состоящей из 10 в 500 степени различных вселенных. Все это привело к тому, что многие стали задаваться вопросом, а можно ли струнную теорию вообще считать наукой? Время от времени появляются варианты альтернативных теорий. Но все эти теории далеки от теории всего, в том смысле, в каком ее понимают большинство людей. Такой теории, которая могла бы объяснить, например, как разум мог возникнуть из деятельности неодушевленной материи. Решение 5. Мультивселенная. Вселенная такая, какая она есть, потому что каждая другая вселенная тоже существует. Многие дороги ведут к мультивселенной. Струнная теория в ней нуждается. Инфляция ее создает. Попытки многомерной интерпретации квантовой механики постоянно и невольно приводят к созданию параллельных вселенных. Из этого вытекают некоторые выводы. Во-первых, все эти вселенные могут быть разными. Во-вторых, неизвестно, как получить достоверные доказательства их существования. В целом, мультивселенная — это и благословение, и проклятие. Струнная теория или инфляционные мультивселенные, например, могут разрешить проблему точной настройки с помощью идеи о том, что наша Вселенная настроена на то, чтобы в ней существовала жизнь. Существуют и другие вселенные, где есть другие всевозможные конфигурации материи, а наша конфигурация просто оказалась одной из тех, где условия созрели для появления и эволюции разумных вопрошающих существ. Но такой антропный принцип освобождает нас от необходимости поиска ответа на самый волнующий вопрос: почему? Такой вариант представляется лучшим из всего, что мы можем сделать, но, позволяя каждой возможности, кроме той, которую можно проверить, существовать где-то в мультивселенной, мы лишаем науку предсказательной силы. Решение шестое. Информация. Информации все равно, где быть, в энергии или в материи. При попытках объединить общую теорию относительности и квантовую теорию, обычно предполагается, что уступает общая теория относительности. В конце концов, эта теория подобна той классической теории поля, которую новые квантовые теории в 20 веке в значительной степени отодвинули в сторону. Общая теория относительности начинается с предположения о том, что вещество, энергия и пространство-время являются фундаментальными структурными элементами Вселенной. А если это не так? Все исследователи, которые пытаются заглянуть за пределы общей теории относительности и квантовой теории в поисках более единого понимания природы, согласны в том, что в основе всех вещей лежит нечто другое, а именно информация. Возможно, взгляд на Вселенную сквозь информационно окрашенные очки откроет для нас ослепительно очевидные решения, которые растопят все наши сегодняшние проблемы. Что ждет теорию относительности? Разница между глупостью и гениальностью в том, что у гениальности есть предел, сказал Альберт Эйнштейн. Относительность тоже должна иметь свои пределы. Когда мы смотрим в самое сердце черной дыры, оглядываемся назад к началу времен и пытаемся проникнуть в самые мельчайшие детали реальности, мы понимаем, что теория Эйнштейна не может дать нам ответы на все вопросы. Настанет день, когда ее заменит еще более мощная модель гравитации, пространства и времени, либо сплетенная из петелек, струн или мембран, либо созданная пока еще совершенно неизвестным нам способом. Возможно, она вызовет такой же глубокий сдвиг в нашей картине Вселенной, какой когда-то произвела революция Эйнштейна. За последнее столетие наше понимание Вселенной было полностью переписано, и, похоже, будет переписано вновь. Хотя мы знаем, что эти пределы где-то существуют, теория относительности продолжает укреплять свой статус и размах. С открытием гравитационных волн мы не только обнаружили, что еще одно из ее потрясающих теоретических предсказаний оказалось правдой, но и приобрели совершенно новый способ исследования Вселенной. Деформацию времени и пространства, ранее казавшуюся совершенно диковинной идеей, теперь надо использовать в рутинных расчетах спутниковой навигации, а в атомных часах можно будет использовать гравитационное замедление времени для измерения высоты. А мы только-только начинаем учиться решать грозные уравнения Эйнштейна, используя компьютерное моделирование, чтобы предсказать, что происходит при столкновении черных дыр или нейтронных звезд, и выяснить, могут ли пространственно-временные впадины, созданные галактиками, изменить судьбу Вселенной. Более чем столетняя и все еще не понятая до конца теория относительности почти наверняка в будущем преподнесет нам новые сюрпризы.